Михаил Липскеров. Как волк теленочку мамой был. Гном по имени Вася. В зеленом лесу жил гном по имени Вася. Он был такой маленький, такой крошечный, что его никто не замечал. Он по 5 раз кряду здоровался с зайцем, 10 раз говорил спокойной ночи козе, 15 раз желал приятного аппетита медведю, но все было напрасно. Заяц его не видел, коза его не слышала, а медведи, как известно, во время еды ничего не видят и ничего не слышат. Тогда дедушка посоветовал Васе: «Чтобы тебя заметили, надо обязательно сделать что-то хорошее, то, что подсказывает твое сердце». Однажды Вася гулял по лесу и увидел большой-пребольшой дом, в котором жил страшный-престрашный волк. Он готовился навестить 3 поросят, 7 козлят, красную шапочку и ее бабушку. Забрался Вася в дом к 3 поросятам и притаился за вентилятором. А поросята в это время разгадывали кроссворд и размышляли, что же означает серое хищное животное из 4 букв. И тут появился переодетый волк и выдал себя за жучку, чемпионку по разгадыванию кроссвордов. Впустили его поросята, и тогда уже догадались, что означает серое хищное животное из 4 букв. Бросился волк на поросят, но только раскрыл пасть, как Вася включил вентилятор. Поднялся страшный ветер, и волка затянуло в печку. Выбрался волк через трубу, отдышался, отряхнулся и направился к 7 козлятам. А гномик Вася за ним. Пришел волк к домику, в котором козлята жили, и думает, как бы их на улицу выманить. Думал, думал и придумал. Спрятался волк за дерево и запел красивую песню. Выскочили козлята из дома на полянку, и тут Вася все понял. Стоит на пеньке магнитофон, музыка играет, а волк только рот открывает. Нажал маленький гном на кнопку магнитофона, пленка стала мотаться в обратную сторону, и страшные звуки понеслись по всему лесу. Семерых козлят как ветром сдуло. Рассвирепел волк, разбил магнитофон и отправился к красной шапочке, которая в это время шла к больной бабушке с гостинцами. Встретил ее волк на тропинке и заговорил с неласковым голосом. Но красная шапочка даже слушать его не захотела, ведь ее уже однажды обманул такой же серый волк и чуть не съел вместе с бабушкой. Заплакал волк, зарыдал и стал уверять, что он добрый и хороший, и что идет он совсем в другую сторону. А сам так обрадовался, когда увидел указатель, который подсказал ему, в какую сторону идти. Не знал волк, что и на этот раз гномик Вася успел его обхитрить. Вася перевернул стрелку, и волк попал прямо в лапы к медведю. А Вася побежал домой, чтобы рассказать дедушке, как он спас от волка 3 поросят, 7 козлят, красную шапочку и ее бабушку. «Ну, и заметили тебя?» — спросил дедушка. «Разве это самое главное?» — засмеялся Вася. А вы, ребята, как думаете? Однажды гном Вася пускал на полянке мыльные пузыри. Мимо проходил волк, и два самых больших пузыря попали волку в глаза. «Это кто тут хулиганит?» — зарычал волк. «Подойди поближе, чтобы я увидел, кого сейчас съем». «Ничего не получится!» — сказал Вася. «Я такой маленький, что меня никто не замечает. Меня Васей зовут». «Ненавижу маленьких!» — фыркнул волк. «От них все зло! Проводи-ка меня к реке промыть глаза, а потом я тебя съем. Ты будешь первым маленьким, с которым я расправлюсь. Узнаешь, как взрослых обижать». Привел Вася волка к реке. Промыл волк глаза и увидел на листе лилии дюймовочку. «Так вот ты какой, Вася!» — проговорил волк. «Я не Вася, я дюймовочка». Знаем, читали. Это ты у крота хозяйство вела?» «Я? Отпустите меня, пожалуйста, я к принцу эльфов тороплюсь». «Тихо!» — приказал волк. «Теперь я твой принц, я твой эльф. У меня теперь хозяйство вести будешь». Положил волк дюймовочку в мешок и, довольный, отправился домой. Вдруг хлоп! Поскользнулся на огрызке яблока. «Это кто тут лес загрязняет?» — взвыл волк от боли. «Это я, мальчик с пальчик. Простите меня, это не по привычке огрызки бросаю, чтоб не заблудиться». «Теперь не заблудишься», — захохотал волк. «Теперь у тебя одна дорога в мой живот». Едва он произнес эти слова, как налетел сильный вихрь и сбил волка с ног. Это был маленький Мук в туфлях-скороходах. «Вот хорошо!» — обрадовался волк, поймав Мука. «Будешь мне в своих скороходах добычу загонять. А если добычи не будет, я сам, понимаешь, тебя съем». «Ну вот», — сказал волк, потирая лапы, «теперь тремя малышами будет меньше». «Смотри, волк, пожалеешь!» — предупредил Вася. «Ты же знаешь, что в сказках добро всегда побеждает зло!» «Не рассказывай сказки!» — рассмеялся волк и отправился домой. Пришел волк домой, вынул пленников из мешка. «Ты!» — обратился он к мальчику с пальчик. «Готовься к ужину! Ты, маленький Мук, к походу за добычей, а ты, дюймовочка, к уборке дома! Я пошел за спецодеждой для тебя!» Сидят малыши, пригорюнившись. И тут, откуда ни возьмись, Вася. «Надо что-то делать!» — сказал малышам Вася. «Иначе вас съедят!» «А что мы можем сделать?» — грустно ответила дюймовочка. «Ведь мы такие маленькие!» «Надо всем вместе что-то придумать!» «У меня есть финики, уменьшающие и увеличивающие рост!» — вспомнил маленький Мук. «А как нам это может помочь?» — задумался Вася. Тут призадумались все остальные и стали ходить по избе. Ходили-ходили, пока мальчик с пальчик не разбил зеркало. «Это к несчастью!» — заплакала дюймовочка. «Придумал!» — закричал Вася. «К несчастью для волка!» Вася собрал малышей в кружок и стал им что-то шептать. В это время в избу вошел волк. «Ну-ка, примерь!» — сказал он дюймовочке. «От Золушки осталось! Будет тебе рабочая одежда». «Какая же примерка без зеркала? Не могли бы вы сами примерить платье, чтобы я посмотрела, как буду выглядеть в нем?» — спросила волка дюймовочка. «Да я же не влезу в такое маленькое!» — прорычал волк. «Если вы помните, — сказал маленький Мук, — у меня есть финики, уменьшающие рост». «Ладно, давай!» — согласился волк. Проглотил финик и тотчас же стал таким же маленьким, как его пленники. Залез волк под шляпу, чтобы переодеться. Через секунду вылез из-под нее в женском платье и кокетливо спросил. «Ну как?» «Прекрасно!» — хором закричали малыши. «Таким и оставайся! Теперь ты никому не страшен!» «Теперь ты такой же маленький, как и мы!» «Вася, «Я больше не буду обижать маленьких», — заплакал волк. «Честное волчье слово! Сделай меня опять большим!» Вася пожалел волка и дал ему финик, увеличивающий рост, а сам пошел домой и обо всем рассказал бабушке и дедушке. Волк давно задумал съесть серенького козлика. И вот отправился он к серенькому козлику, который жил-был у бабушки. От этой бабушки волк сам когда-то еле-еле спасся, но злых помыслов своих не оставил и, переодевшись красной шапочкой, отправился к Васиным бабушке и дедушке. От Васиной бабушки волк разузнал, где живет бабушка-коза. И тогда, облизываясь, он побежал к дому бабушки-козы. Вслед за ним отправился и Вася, как бы чего ни вышло. Прибежал волк к бабушке-козе и узнал, что серенький козлик ушел в лес погулять, и что она очень волнуется, как бы на него опять не напали серые волки. Стал Вася умолять волка пожалеть серенького козлика. «Еще чего, я просто обязан его съесть, ведь козлик заставил волноваться бедную старую бабушку. Ему это так с рук не сойдет». Едва волк закончил свою речь, как его сбил с ног неизвестно откуда взявшийся заяц, и со страху тут же сам грохнулся в обморок. Но как только изумленный волк привел зайца в чувство, заяц дал стрекача. И в это же самое время рядом раздалось басовитое... «Неужели козлик?» — обрадовался волк. Как бы не так, это был медведь. Он налетел на волка и, не извинившись, побежал дальше быстрее зайца. Сел волк на пенек. Ничего не может понять, куда и от кого бегут заяц и медведь. Сбили его, тихого, мирного волка, с ног и куда-то стремительно унеслись. Не успел волк опомниться, как кто-то накинул на него сеть. Волк упал на четвереньки, совсем запутавшись в сети, и тут перед самым своим носом увидел чьи-то огромные башмаки. «Ой, кто это? Кто это посмел меня поймать?» Не на шутку рассердился серый. И тут он увидел, что это сильно подросший серенький козлик. Мало того, что этот козлик так невежливо обошелся с волком, набросив на него сеть, так он еще грозился посадить волка на цепь, назвать шариком и заставить лаять. Как всегда, вовремя вмешался Вася. «Сажать волков на цепь жестоко. Волк на цепи не выживет. А ты, козлик, если стал таким большим и сильным, должен быть добрым». Козлик в ответ на эти слова только усмехнулся. «Сильные бывают добрыми только в сказках», — сказал он и потащил волка к дому. Дом козлика стоял на другом берегу реки. Долго думал козлик, как им перебраться через реку. Решил он повалить дерево и соорудить мост, чтобы волк, чего доброго, не простудился в холодной воде и не охрип, иначе как следует лаять не сможет. А Вася тем временем прибежал к бабушке-козе и, чтобы спасти волка, сказал, будто не козлик поймал волка, а волк козлика, и что волк собирается посадить козлика на цепь, назвать шариком и заставить его лаять. Конечно же, бабушка-коза возмутилась и поспешила на помощь внуку. Прибежали бабушка-коза и Вася к реке и видит. Козлик уперся рогами в дерево и пытается свалить его, а волк, хоть и опутан сетью, но упирается ногами в дерево с другой стороны и изо всех сил его удерживает. Правда, бабушке-козе все равно показалось, что волк ее бедного внука обидеть хочет. Подхватила бабушка-коза внука на руки и понесла домой. «Постой, бабуся, нельзя злого волка в лесу оставлять, его надо взять с собой!» — завопил козлик. «Зачем нам злой волк? Я тебе в магазине куплю хорошего, плюшевого!» — пообещала бабушка. Утащила бабушка козлика домой, а Вася и волк сидят грустные на поляне. Волк говорит. Да, этого козлика нужно немедленно лечить, чтобы другие от него злостью не заразились. Вернулся Вася домой. И когда дедушка спросил, спас ли он серенького козлика от волка, ответил. Нет, я спас бедного волка от злого серого козла.